40. О постоянные народные собрания и возможность беспрепятственно задевать всякого, сколь бы могущественным он ни был, а громкая известность, приобретаемая этими проявлениями враждебности, ведь большинство умевших хорошо говорить не воздерживались от поношений даже Публия Сципиона или Суллы или Гнея Помпея, и, нападая на первейших мужей государства, как это свойственно зависти, старались, словно лицедеи, увлечь своими выступлениями народ, каким горением наделяли умы, какой пламенностью ораторов. Примечание 84. Исследователи диалога об ораторах, считающие, что начиная с 36 главы и вплоть до слов «мы беседуем не о чем-то спокойном», говорит Секунд, полагают, что и в этом месте недостает части текста, а именно окончание речи Секунда и начало речи Матерна. Конец примечания. Мы беседуем не о чем-то спокойном и мирном, чему по душе честность и скромность, великое и яркое красноречие дитя своеволия, которое неразумные называют свободой. Оно неизменно сопутствует мятежам, подстрекает предающийся буйству народ, вольнолюбиво, лишено твердых устоев, необуздано, безрассудно, самоуверенно. В благоустроенных государствах оно вообще не рождается. Слышали ли мы хотя бы об одном ораторе у лакедемонян, хотя об одном у критян? Примечание 85. Аналогичное высказывание, смотри, Цицерон, Брут. Впрочем, о критянах Цицерон не упоминает. Конец примечания. Об отличавших эти государства строжайшем порядке и строжайших законах толкуют и по сейчас. Примечание 86. Сравни Тацит, Аналы, книга 3. Конец примечания. Не знаем мы и красноречия македонин и персов и любого другого народа, который удерживался в повиновении твердой рукою. Было несколько ораторов у родосцев и великое множество у афинян, у которых народ был всевластен, всевластны невежественные, всевластны, я бы сказал, решительно все. Да и в нашем государстве, пока оно металось из стороны в сторону, пока не покончило со всевозможными кликами и раздорами и междоусобицами, пока на форуме не было мира, в сенате согласия, в судьях умеренности, пока не было почтительности к вышестоящим, чувства меры у магистратов, расцвело могучее красноречие, несомненно превосходившее современное, подобно тому, как на невозделанном поле некоторые травы разрастаются более пышно, чем на возделанном. Но красноречие Гракхов не дало нашему государству столь многого, чтобы оно стерпело и их законы, да и Цицерон, хотя его и постиг столь прискорбный конец, едва ли сполна оплатил славу своего красноречия. Примечание 87. Цицерон, как известно, в течение 44 и 43 годов выступил с 14 речами против Антония, но после того, как Октавиан помирился с Антонием, последний категорически потребовал внесения имени Цицерона в первый же проскрипционный список. Цицерон сделал попытку покинуть Италию морем, но из-за дурной погоды принужден был сойти с корабля, и 7 декабря 43 года его настигли и убили люди Антония. Голова и правая рука Цицерона были отрублены и отправлены Антонию в Рим. Конец примечания.